Ицхак Башеве Зингер, «Раб», кассета вторая, первая сторона. Но у раввина был сын Цодек, которого прочили в будущие раввины. И хотя рэб Авром Лейб был из крепких богачей, община решила на сей раз ему не уступать. Якова против его воли втянули в склоку. Он вовсе не собирался стать раввином, также считая, что место это принадлежит Цодеку, за что тесть сделался его врагом. Потом он стал приставать к Якову, чтобы тот занялся преподаванием и возглавил ешибот. Но Яков больше всего любил сидеть в одиночестве над книгой. Он учил Талмуд, углублялся в разные комментарии, толкования и дополнения. Особенное наслаждение доставляли ему занятия философией, каббалой, языками. С самых ранних лет доискивался он до смысла жизни, пытался постигнуть пути Господни. Он находил противоречия в Талмуде и у разных мыслителей. Он знал о Платоне, Аристотеле, обо всех еретиках, упоминающихся в Талмуде и в разных казуистических книгах. Он был знаком с каббалой Реб Моше Кордоверо и раби Ицхак Лурия. Он отлично знал, что основа еврейства – это вера, а не разум. Но он по-своему пытался постигнуть, где же пределы разума. Зачем Бог создал мир? К чему ему все эти нечистые силы, грехи, страдания? Сколько ни пытались великие умы ответить на это, загадка оставалась неразгаданной. Раз Бог всемогущ, как же Он допускает, чтобы дети умирали в страшных муках, чтобы власть оказывалась в руках злодеев? Еще задолго перед тем, как гайдамаки напали на юзефов, все уже знали об их разбоях. Прежде чем умереть, человек испытывал 1000 ужасов. Якову едва исполнилось 25 лет, когда злодеи увели его. Шестую часть своей жизни он проторчал здесь, в этой глуши среди гор, без семьи, без евреев, без книг, словно одна из тех неприказанных душ, которые витают между небом и землей. Теперь, когда лето уже на исходе, и настали короткие дни и прохладные ночи, Яков всем своим существом осязал эту тьму египетскую. Бог отвратил от него свой лик. От мрака до ереси один шаг. Дух искушения все наглел. Он дерзко заявлял Якову: «Нет Бога, нет загробной жизни». Он велел Якову креститься, жениться на Ванде или хотя бы жить с ней. После жатвы пастухи на горе устроили гулянку. Сколько раз в течение лет, что Яков пас коров Яна Бжика, пастухи приставали к нему со своей дружбой. То они уговаривали, то угрожали, но он каждый раз отделывался от них. Ему нельзя было есть их пищу, он не переносил их диких песен, дурацкого смеха, пустословия и сквернословия. Пастухи эти были в буквальном смысле слова язычниками, как в стародавние времена, когда Польша не была еще христианской страной. Девки сплошь и рядом рожали от кого попало. Большинство этого сброда было дефективно. На каждом шагу встречались больные водянкой, зобом, покрытые лишаем, наделенные всякими увечьями. Никто здесь не знал стыда, словно во времена до грехопадения. Яков не раз приходил к мысли, что эта чернь застыла на какой-то первобытной ступени развития. Кто знает, может, они здесь остатки миров, которые Господь, согласно толкованию Мидраша, уничтожил прежде, чем создал сегодняшний мир. Яков научился не замечать их, смотреть сквозь них, как свой воздух. Если они рвали траву в низине, он забирался обычно наверх. Он избегал их. Проходили дни и недели, и он никого не встречал, хотя кругом их было полно. Кроме того, что он считал за грех приблизиться к этим нелюдям, это было просто опасно. Они способны были без всякой причины напасть, как настоящие дикари. Болезнь, страдания, кровь вызывали у них смех. Но в нынешнем году они, как видно, сговорились между собой взять его силой. В один из вечеров, когда Ванда ушла, они окружили хлев Якова со всех сторон, словно отряд неприятеля, тайком подбирающийся к крепости, чтобы взять ее штурмом. На одно мгновение воцарилась тишина, так что слышно было лишь одно стрекотание кузнечиков. Потом вдруг раздались крики, улюлюканье, и со всех сторон ринулись парни и девки. Они тащили камни, палки, веревки. Поначалу Яков решил, что они собираются убить его. Но, подобно праотцу Якову, он готов был дать отпор или, если удастся, откупиться. Он схватил дубину и стал размахивать ею во все стороны. Поскольку большинство из них было физически неполноценно, их нетрудно было разогнать. Но тут выступил вперед один пастух, умеющий разговаривать более или менее по-человечески, и стал его уверять, что ничего худого они не собираются ему сделать, а лишь хотят пригласить на гулянье. Все это произносилось с заиканием и с искажением слов. Остальные были уже пьяны. Они громко смеялись, катаясь со смеху по земле. Некоторые визжали, как сумасшедшие. Яков понимал, что на сей раз ему не вывернуться, и он сказал: «Ладно, я пойду с вами, но есть не буду». «Идем, идем, берите его! Жид, жид!» — слышались возгласы. К Якову потянулось множество рук, чтобы тащить его. Хлев находился на бугре, и Яков то бежал, то падал. От этого сброда разило потом, мочой и еще чем-то тошнотворным, чего ему не было названия. Словно их тела заживо гнили. Яков аж задохнулся. Крики были не лучше запахов. Девки надрывались со смеху. У многих смех переходил в плач. Парни ржали, гоготали, валились друг на друга, лаяли по собачьи. Когда кто-нибудь падал, другие не поднимали его, как это обычно делают пьяные, а шли по нему. Яков был полон душевного смятения. Как это возможно, чтобы человек, созданный по образу Господню, так низко пал? У них ведь есть отцы и матери. Они лишены мозга и сердца, глаза их глядят на мир Божий. Они привели Якова к месту с вытоптанной травой, обугленными поленьями, золой, грязью, блевотиной. Здесь стояла бочка с водкой, на три четверти уже опустошенная. На земле сидели захмелевшие музыканты с барабаном, свистульками и козлиными рогами, напоминающими еврейский шофар. Они держали цимбалы со струнами из бычьих жил. Каждый в этой толпе пьяных веселился на свой манер. Кто хрюкал поросенком, кто лизал землю, кто бормотал, обращаясь к камню. Многие валялись трупами. На небе была полная луна. Девка, прижавшись к стволу дерева, надрывно рыдала. Кто-то натаскал ветвей и подбросил в потухающий костер. Сухие ветки вспыхнули. Кто-то пытался затушить костер, мочась в него, но спина попадал мимо. Распутницы смеялись, хлопали в ладоши, издавали призывные возгласы так, что Яков, привыкший за последние годы ко всему, содрогался, как в каком-то кошмаре. «Ну да, вот это оно и есть. Такие же непотребства, наверное, совершали те семь народов», — говорил себе Яков. «Поэтому было приказано: «Ло тхия коль нешома», да не воскреснет ни одна душа». Яков, будучи еще мальчиком, сетовал на Бога. «Зачем истреблять целые народы? Чем виноваты малые дети?» Теперь Яков наблюдал это сборище скотов, и он понял, что бывают нечистоты, которые не смыть никакими водами. Их надо уничтожить, выжечь. Что, например, можно поделать с этими дикарями? Из них выпирало язычество древних тысячелетий. В заплывших кровью, выпученных глазах похоть, оголтелость. Кто-то поднес Якову кружку водки. Яков глотнул. Это была не та водка, которую употребляли в Юзефове, а какая-то отрава, обжигающая губы. Она драла легкие, жгла внутренности, словно раскаленный свинец, что в стародавние времена вливали в горло приговоренным к казни. Якова охватил страх. Не дали ли ему яду? Не пришел ли его конец? Он морщился, содрогался. Пастухи подняли крик: «Дайте ему еще! Напоите этого еврея! Накачайте его!» «Свинины! Свинины! Дайте ему свинины!» — орал кто-то. Пастух с рябьим лицом, похожим на терку, пытался впихнуть Якову в рот кусок колбасы. Яков оттолкнул его. Тот упал и остался лежать колодой. «Эй, он убил его!» Этого еще не хватало — пролить кровь. Яков на подкачивающихся ногах подбежал к упавшему. Слава богу, тот был жив. Он лежал и изрыгал проклятие. Губы его были покрыты пеной. Он все еще сжимал в пальцах кусок колбасы. Кто смеялся, кто выкрикивал бранные слова. «Жид! Богоубийца! Паразит! Паршивец! Стервец!» Подаль какой-то пастух набросился на девку, пытался овладеть ее, но был так пьян, что не мог. Они барахтались, словно кобель с сукой. Остальные вокруг подбадривали его выкриками, глумились, плевались, гримасничали. Девка-урод с прямоугольной, всклоченной головой и зобом сидела на пне, причитала, повторяя все одни и те же слова. Она заламывала руки, длинные, как у обезьяны, и широкие, как у мужчины. Ногти на ее пальцах отгнили. Ноги были покрыты нарывами, стопы плоские, как у гуся. Вокруг нее толпились, пытались утешить ее. Кто-то дал ей водки. Она разинула кривой рот с единственным зубом и взвыла еще громче. «Ой, отец родимый!» «Значит, она тоже взывает к отцу», — сказал себе Яков, «и она знает о том, что есть отец в небесах». Он преисполнился великой жалости к этому созданию, которое вышло из материнского чрева таким уродом, настоящим ублюдком. Кто знает, на кого загляделась мать, кто знает, чья грешная душа вселилась в нее. Это был не просто плач, а рыдание существа, узревшего вдруг пропасть страданий и знающего, что нет спасения. Это животное вдруг каким-то чудом осознало скотство в себе и зарычала на свою судьбу. Яков хотел приблизиться к ней, утешить ее, но по ее полуприпущенным глазам он увидел, что муки не смягчили ее жестокости. Того и гляди, она бросится на него, как шальная. Яков опустился на камень и стал бормотать стих из псалмов. «Боже, как много врагов у меня! Сколько их восстает против меня! Многие утверждают, что нет исцеления для моей души». Среди ночи пошел дождь. Сверкнула молния, и на мгновение озарила хлев, коров, навоз, глиняные горшки. Потом ударил гром. Яков совершил омовение рук и произнес два благословения. Творящему первозданной силой природы и тому, чьей силой, чьим могуществом полнится мир. Ветер распахнул дверь хлева. Лил ливень, барабанил по крыше, точно град. Яков пошел закрыть дверь. Дождь хлестал его тысячами кнутов. И среди лета случались такие ливни. Но сейчас Яков боялся, что непогода продержится долго. Так оно и случилось. Ливень через некоторое время прекратился, но небо оставалось обложенным тучами. С гор потянуло ледяным холодом. На рассвете снова полило. Где-то взошло солнце, но утро походило своей темнотой на вечер. О том, чтобы рвать траву, не могло быть и речи. Коровы ели из вороха травы, заготовленной им на субботу. Яков разложил на камнях костер из сухих веток, чтобы стал хоть немного уютней. Он сидел возле огня и молился. Обратив свое лицо на восток, он произнес «Шмоне зере». Одна из коров повернула голову, поглядела. Из крупного ока печально струилась тупая покорность. На черной влажной морде было выражение досады. Якову порой казалось, что коровы про себя думают. «Почему это ты, человек, а мы коровы? Где тут справедливость?» Он принимался тогда гладить их, ласкать, почивать вкусными коренями. Он мысленно молился за них. «Отец в небесах, ты ведь знаешь, для чего ты создал их. Они — творение рук твоих. Когда наступят мессианские времена, они ведь тоже найдут избавление». Помолившись, Яков поел хлеба с молоком, а потом закусил яблоком, оставленным для него накануне Вандой. Если дождь будет лить весь день, Ванда к вечеру не придет. Ему придется довольствоваться одной простоквашей, блюдом, от которого его уже воротило. Поэтому он подолгу жевал каждый кусок, чтобы полнее почувствовать вкус. Живя у отца, а потом у тестя, он никогда не подозревал, что у человека может быть такой аппетит, и что хлеб с отрубями так необыкновенно вкусен. Ему казалось, что буквально с каждым глотком у него прибывают силы. Дверь была открыта, ветер улегся, и Яков то и дело выглядывал во двор. Возможно, все же прояснится, рано еще для осенних дождей. Но дождь лил и лил. Дали, которые виднелись отсюда в ясные дни, исчезли, и ничего не осталось, кроме плоского холма, на котором стоял хлев. Все испарилось, стерлось. Небо, горы, овраги, поросшие лесом, кручи. Лил дождь, и клубы тумана волочились по земле. Обрывки его дымились на ветвях сосен. Яков только здесь, в своем изгнании, постиг суть таких понятий, как непроницаемость и скудость, о чем он читал в свое время в каббалистических книгах. Недавно вокруг еще было светло, теперь все покрыто мраком. Дали сократились, сплющились высоты, распались, словно полотнища шалаша. Реальность потеряла свое значение, свою силу. Но если столько красоты может в единый миг скрыться из глаз, которые из плоти и крови, что уж говорить о взоре души? Выходит, каждый судит по своим возможностям, и ничего более. Бесчисленное множество народов, храмов, ангелов, серафимов и святых духов окружает нас. Но мы их не видим, потому что грешны и погружены в чувственный мир. Как это обычно бывает в дождь, всевозможные живые создания искали укрытие. В хлев налетели бабочки, мушки, жуки, кузнечики. У всех их было по две пары крыльев. Бабочка с белыми крылышками и с черным узором на них, напоминающим буквы, села на камень возле огня. Наверное, грелась и обсыхала. Яков бросил крошку хлеба, но она оставалась неподвижна. Яков посмотрел и увидел, что она мертва. Щемящая боль охватила его. «Уже оттрепетала», — произнес он вслух. Ему захотелось помолиться за упокой этого милого существа, прожившего всего одни сутки или даже менее того, и не узнавшего, что такое грех. Наверное, так нужно было. Крылышки, мягкие, как шелк, покрытые пыльцей неведомых миров. Точно покойник в саване. Якову часто приходилось воевать с насекомыми, кусавшими его коров. У него не было выхода, он вынужден был уничтожать их. Во время ходьбы он топтал разных жуков и червячков. Когда рвал траву, он натыкался на ядовитых змей, которые шипели на него и пытались ужалить. Он убивал их палкой или камнем и каждый раз чувствовал себя убийцей. Где-то в глубине души он сетовал на Создателя, вынуждающего одного уничтожать другого. Из всех вопросов к Всевышнему этот был самый мучительным. Якову сейчас нечего было делать. Он лег на постель, укрылся дерюгой. «Нет, Ванда сегодня не придет», — сказал он себе. Ему было совестно, что он так тоскует по этой нееврейке. Но сколько он ни старался прогнать свои мысли о ней, они всякий раз возвращались к нему с утроенной силой. Так было с ним, когда он молился, так было наяву и во сне. Он знал горькую правду. Это в нем сильнее жалости к жене, к детям, сильнее любви к Богу. Если тяга к плоти идет от сатаны, тогда он, Яков, попался в сети. «Да, я лишился обоих миров», — бормотал он. Краем глаза он поглядывал во двор. Среди мокрых кустов колыхнулся цветок, один, другой. В зарослях земли таились полевые мыши, кроты, хорьки, ежи. Каждый зверек, так же, как и он, ждал, чтобы выглянуло солнце. На деревьях, словно плоды гроздями, расположились птицы. Как только дождь притих, послышались кряканье, щебет, свист. Издалека донеслись приглушенные звуки рожка. Пастушья песня наполнила прелый, сырой воздух. Голос звал, просил, требовал, протяжно выводил жалобу, горькую обиду всего живого, людей и животных, евреев и неевреев, даже оводов на заду у коровы. К вечеру дождь перестал, но было ясно, что это лишь небольшой перерыв. Запад оставался под тяжелой красноватой тучей, словно запряженной молниями. Она зловеще поблескивала серой. Вороны летали понизу, истошно каркая. Воздух был влажный, с изморосью, готовый в любой миг превратиться в дождь. Яков не ожидал, что Ванда придет к нему в такую непогоду. Но, взобравшись на каменный бугор, откуда обычно ее высматривал, он увидел, как она поднимается с двумя кувшинами и с корзинкой, в которой носила ему еду. На глаза Якова навернулись слезы. Есть все же душа, которая помнит о нем в этой глуши, которая предана ему. Он мысленно просил Бога, чтобы дождь не захватил Ванду в пути. Молитва, очевидно, была услышана. Не успела Ванда закрыть за собой дверь хлева, как хлынул ливень. Лило, как из ведра. Яков и Ванда на этот раз мало разговаривали между собой. Она сразу принялась доить коров. Он стал умываться, готовясь к ужину. Обоих охватила какая-то неловкость, стыдливость. В хлеву было полутемно. Время от времени сверкала молния, и перед Яковом представала Ванда, освещенная небесным светом. Словно Ванда, которую он знал, была только грубым подобием той, которая открывалась ему в это мгновение. «Разве она не создана по образу и подобию Божьему?» — вопрошал его внутренний голос. «Не есть ли ее красота отражение великолепия Божьего? Разве Исав не имеет в себе искру Авраама и Исаака?» Яков отлично знал, куда ведут все эти размышления, но не в силах был прогнать их. Они не отступали от него во время еды, во время благословления, во время молитвы. Становилось очевидным, что сегодня уже не распогодится, и Ванда не сможет вернуться домой. Да и поздно было. Дорога полна опасностей. Ванда сказала: «Если ты меня не прогонишь, я пересплю здесь, в хлеву». «Если не прогоню, хозяйка ведь ты. Я могу переночевать где-нибудь в другом месте». «В такой-то ливень?» Они еще немного посидели и поговорили. Ванда рассказывала о Загайке, о его парализованной жене, о его сынке Стефане, который добивался ее, о ее дочери Зоси. Вся деревня знала, что отец живет с ней. Кроме дочери, у него было еще с полдюжины других каханок и целая орава байструков. Загайк этот вел себя не как эконом и даже не как помещик, а как царь. Когда крестьянская девушка выходила замуж, он приказывал ей прийти к нему на первую ночь по давно отмененному закону. И хотя у мужиков здесь была собственная земля, и они должны были работать на помещика только 2 раза в неделю, он с ними обращался как с крепостными. Порол их, заставлял делать неполезную работу, обложил налогом водку, лечил больных против их желания. Драл зубы клещами, отрубал сикачом пальцы, вскрывал грудную полость столовым ножом. Когда баба рожала, он нередко заменял акушерку. За все это он брал, разумеется, плату. Ванда говорила: «Все он хочет лишить за себя. Если бы он только мог, то проглотил бы всю деревню». Приготовить постель для Ванды было проще простого. Яков постелил немного сена, Ванда улеглась, накрылась шалью. Он лежал в одном углу, она в другом. Было слышно, как коровы жуют в темноте свою жвачку. Ванда перед сном сходила во двор по своим делам. Она вернулась промокшая. Яков молчал. Ванда как легла, так словно окаменела. «Только бы не храпеть», — сказал он себе. Яков думал, что не уснет, но усталость взяла свое. Веки опустились, в голове померкло. Каждый вечер он падал, как сноп. Слава Богу, что усталость сильнее всех желаний. Яков проснулся, охваченный страхом. Он открыл глаза. Возле него на соломе лежала Ванда. В хлеву было прохладно, но от ее тела веяло жаром. Она обхватила его шею, прижалась к нему грудью. Ее губы касались его лица. Яков оцепенел, пораженный тем, что она сделала, и вспыхнувшей в нем страстью. Он попытался ее отстранить, но Ванда тянулась к нему с невероятной силой. Он хотел заговорить с ней, но она прильнула губами к его губам. Якову пришло в голову сказание о Боазе и Руфе. Он понял, что его желание сильнее его самого. «Да, я теряю вечный рай», — сказал он себе. Он слышал горячий шепот Ванды. «Возьми меня, возьми». У нее вырвался стон, похожий на вой зверя. Мгновение он лежал потрясенный. Он более не мог отказать ни ей, ни себе. Он как бы потерял первородство. Место в Талмуде, которое он давно позабыл, сейчас припомнилось ему. Тот, над кем ангел-искуситель одержал победу. Да облачится он во все черное и пойдет и сделает то, что просит душа его. Слова эти точили его мозг и теперь готовы были разрушить последнюю преграду. Его дыхание сделалось тяжелым. Охваченный непреодолимым влечением, Яков произнес с дрожью в голосе. «Ванда, не могу я. Разве если ты окунешься?» «Уж как я мылась!» «Нет, ты должна окунуться в реке. Сейчас это веление Бога». Она на мгновение притихла, пораженная необычностью этого требования. Затем проговорила. «Я и на это готова». Она вскочила и потащила его за собой. Она распахнула дверь хлева. Дождь прошел, но ночь оставалась темной, сырой. Не видно было ни неба, ни речки. Можно было лишь ухом уловить плеск, шелест, журчание. Ванда одним рывком стянула с себя рубашку. Она взяла Якова за руку и повлекла его за собой. Речушка была полна камней. Там было одно глубокое место. Они брели к нему вслепую, с тайным жаром душ, отрекшихся от своего тела. Они натыкались на камни, на водоросли, их обдавала водой. Она не хотела окунуться без него, тянула его за собой. Он даже позабыл скинуть холщовые штаны. От холода у него захватило дыхание. Речка от дождей стала глубже. Яков на какую-то долю мгновения потерял под ногами почву. Они ухватились друг за друга. Во всем этом было что-то от подвижничества. Так прыгали иудеи в огонь и в воду по слову Божию. Вот он уже снова стоял на твердой почве. «Окунись», — сказал он Ванде. Она отпустила его и нырнула. На мгновение он потерял ее из виду и стал шарить руками. Она снова выплыла на поверхность. Его глаза уже привыкли к темноте. Он скорее догадался, нежели увидел, что она побледнела, и сказал: «Скорее, идем». «Это для тебя», — шептала она. Он взял ее за руку, и они побежали назад к хлеву. Он думал о том, что даже холодная вода не остудила жара его крови. Оба они были как две пылающие лучины. Хлев овдал Якова теплом. Он нащупал дерюгу и стал ею обтирать мокрое тело Ванды. Он скинул с себя мокрые штаны, он стучал зубами и тяжело дышал. Было темно, но глаза Ванды светились внутренним светом. Он слышал, как она повторила: «Это для тебя». «Это не для меня, а для Бога», — сказал он, испугавшись собственных слов. Все преграды пали. Он поднял Ванду и понес к постели. Глава 4. Взошло солнце. Дверная щель стала пунцовой. На лицо Ванды легла золотая полоса. Они немного подремали, но страсть разбудила их. Они снова припали друг к другу. Она пылала неведомым ему доселе жаром. Никогда раньше он не слышал таких слов. Она называла его оленем, львом, волком, быком и еще такими же чудными именами. Он овладевал ею снова и снова, но все не мог утолить своего желания. Она все больше раскалялась. Их охватила такая радость, такой восторг, который мог исходить либо от Бога, либо от дьявола. Она кричала еще и еще: «Дай мне, дай, муж ты мой!» Это походило на волшебство, на чародейство. Из него рвалось наружу сила, которую он никогда в себе не подозревал. Он познавал тайны собственного тела. «Где это видано, где слыхано?» — поражался он. Теперь только постиг он стих из «Песни песней». «Любовь сильна, как смерть». Когда взошло солнце, он попытался оторваться от нее, но она повисла на его шее и стала целовать его в новом приступе жажды. «Муж мой, я хочу умереть за тебя». «Зачем умирать? Ты еще молода. Забери меня отсюда, к твоим евреям. Я хочу быть твоей женой. Я тебе рожу сына». Стать дочерью еврейского народа можно лишь веря в Бога. «Я верю в него, верю. Ему пришлось закрыть ей рукой рот. Она говорила так громко, что пастухи могли услышать. Он потерял стыд перед Богом, но перед людьми ему еще было совестно. Даже коровы повернули головы и таращили глаза. Наконец он отпрянул от нее. Он заглянул в себя и потрясенно увидел, что утро ему не принесло с собой раскаяния. Наоборот, он не понимал, как мог ждать так долго. Он не совершил омовения рук, потому что горшок с водой опрокинулся. Он еще даже не помолился. Точно ему было боязно произнести еврейское слово после того, что произошло. Штаны его за ночь не просохли, и он их натянул мокрыми. Ванда тоже стала одеваться. Яков вышел во двор, а она занялась коровами. Сентябрьское утро было прохладное и ясное. Трава была покрыта росой. Каждая росинка сверкала и лучилась. Щебетали птицы. Где-то мычала корова, и мычание это неслось издалека трубным гласом. «Вот и потерял вечное царство», — бормотал Яков. «Может, совсем отказаться от еврейства?» — нашептывал ему злой дух. Яков взглянул на каменную глыбу, на которой он выдолбил примерно треть заповедей. Она была как бы напоминанием к проигранной войне. «И все же я еврей», — крепился изо всех сил Яков. Он омыл руки в ручье, затем помолился. Когда дошло до слов «чтобы не знать искушения», Яков остановился. Таким искушением не подвергался даже сам Иосиф праведный. Яков вспомнил мидраш, в котором говорится, что Иосиф уже собирался было согрешить, но перед ним предстал образ отца, просто небеса не допустили. Яков бормотал и бормотал, он все искал оправдания. Ведь по законам Торы здесь не допущено нарушение. Она не нечиста и не является также чужой женой. Ведь даже у праведников в стародавние времена были наложницы. «Она еще не станет образцовой еврейкой», — говорил себе Яков. «Понемногу это у нее войдет в кровь и в плоть». Во время молитвы перед его внутренним взором предстали подробности прошедшей ночи. Он невольно сравнивал Ванду с Зельдой Леей, царство ей небесное. Та в постели всегда была молчалива и холодна. Она обычно жаловалась то на головную боль, то на зубную боль, на жжение под ложечкой, на недомогание. Вечно у нее были всякие осложнения по женской части. Откуда ему было знать, что существует такая любовь, такие поцелуи, такой огонь, такая жажда? Он снова слышал слова, которые Ванда говорила ему, внимал ее шепоту, воркотне, вздохом. Она готова была среди ночи убежать с ним в горы. Она говорила словами Руфи: «Куда пойдешь ты, туда пойду и я. Твой народ — это мой народ, твой Бог — мой Бог». Жаркие волны шли от нее к нему, снопы солнца, дыхание лета, ароматы цветов, листьев, поле, леса, как молоко коров, пахнущее травами и кореньями, которыми они питаются. Яков молился и позевывал. Он в эту ночь почти не сомкнул глаз. Не было сил, чтобы пойти собирать траву. Он низко склонил голову, вслушиваясь в свою усталость. За короткое время сна ему что-то приснилось. Подробности он не помнил, но общая картина осталась, будто он спускается по лестнице куда-то вглубь, не то к источнику, не то в пещеру, блуждает где-то среди холмов, рвов и могил. Навстречу ему некто с корнями растений вместо бороды. Может быть, это был его отец. Сказал ли он ему что-нибудь? Ванда выглянула из хлева. Она улыбалась ему улыбкой жены. «Чего ты там стоишь?» Он поднес палец к губам в знак того, что ему нельзя говорить. Она смотрела на него с любовью, улыбалась и кивала головой. Яков смежил веки. Покаяться, но сожаления вызывали у него не его грехи, а его состояние. Он заглянул в себя, словно в глубокий колодец, и то, что он там увидел, повергло его в ужас. Там змеей притаилось вожделение. Уже миновали по календарю Якова еврейский Новый год, судный день Йом-Кипур и праздник Суккот. В день, когда по расчетам Якова выпадал праздник Симхат Тора, Ян Бжик поднялся на гору вместе со своим сыном Антеком и дочерью Вандой и Басей. Уже вот-вот должен был пойти снег, так что надо было спустить корову в долину. Поднимание их на гору, как и спускание с нее, было делом нелегким. Корова — это тебе не коза, которая может прыгать покруче. Корову приходилось держать за толстую, короткую веревку, иной раз даже палкой лупить, чтобы сдвинуть с места. Случалось не раз, что какая-нибудь из них вырывалась из рук пастуха и в бешеном галопе ломала ногу, а то и вовсе сворачивала себе шею. Но на сей раз все обошлось благополучно. Спустя несколько часов, когда коровы уже стояли внизу, в хлеву, у Яна Бжика стал падать снег. Горы окутало туманом, село побелело, преобразилось. В этом году в домах не хватало еды, но дрова были. Из всех труб поднимался дым. Рамы окон замазали глиной, заткнули паклей. Крестьянские девушки смастерили из соломы длинноносые и рогатые чучела. Страшилище это предназначились для отпугивания морозов. Как и каждый год, Якову предложили жить в хате вместе с хозяевами. Но он пошел на свое старое место, в Авин. Он устроил себе постель из соломы, Ванда набила сеном подушечку. Для укрывания Яков взял из стойла попону. В Авине не было окна, но дневной свет проникал сквозь щели в стенах. Как ни странно, Яков теперь тосковал по горе. Наверху все же было лучше, чем внизу. Гора отсюда казалась далекой, чужой, огромной, в шапке из туч с убеленной бородой. У Якова душа разрывалась. Где-то там у евреев праздник Симхат Тора. В синагогах кружат вокруг амвона, подняв над головой свиток Торы. Мальчики несут флажки, с которыми прикреплены яблоки или свечи. Девушки целуют Тору, народ танцует, поет, идет из дома в дом, где у всех угощают вином, медом, струделем, пирогом. На этот раз, по счету Якова, праздник приходился на пятницу, так что мужчины там заблаговременно и спросили соответствующего разрешения, чтобы в праздник сготовить на субботу. Женщины в нарядных кофтах и юбках засовывали в печь чонт. Все это здесь казалось Якову сном. Словно прошло с тех пор, как его вырвали из дома не 5 лет, а 50. Остались ли хотя бы в Юзефове евреи? Оставили ли погромщики Хмельницкого кого-нибудь в живых? И в состоянии ли спасшиеся евреи радоваться на Тору, как в былые времена? Ведь все они потеряли своих близких. Яков стоял у двери Авина и смотрел, как падает снег. Одна снежинка попала сразу, а другие сначала кружились в вихре, как бы пытаясь снова вернуться на небо. Снег покрыл гнилую солому крыш, нарядил каждое бревно, каждую жердь, каждое сломанное колесо, каждую щепку. Петухи кукарекали зимними голосами. Яков вернулся в Авин. Вдруг ему пришло на ум строки религиозного гимна, о котором он не вспоминал все 5 лет. «Соберитесь, ангелы, и скажите друг другу, кто он и каков он, который поднимается ввысь и спускается смело и уверенно». Яков стал тихонько напевать. Обычно в праздник Симхат Тора даже сам кантор, когда исполнял, это был под хмельком. Каждый год раввин предупреждал, чтобы священнослужители не творили молитвы, если они навеселе. Тесть Якова был арендатором у помещика. Он занимался винокурением. Возле дверей, рядом с рукомойником, стоял обычно бочонок с торчащей в нем соломинкой, и тут же висел копченый бараний бок. Когда заходил бедняк, он творил благословение и сам себя угощал водкой и закуской. Яков сидел в сумраке наедине со своими мыслями, когда открылась дверь и вошла Ванда. Она несла 2 куска дубовой коры, веревки и тряпки. «Я тебе сделаю лапти». Ему пришлось протянуть ей ноги, чтобы она могла снять мерку. Он чувствовал себя неловко, его ноги были грязны. Но она прикоснулась к ним своими теплыми пальцами, положила их к себе на колени, гладила. Затем приложила кору к его стопам и острым ножом обрезала ее по их форме. Она долго возилась, и видно было, что ей это доставляет удовольствие. Но вот лапти были готовы. Она велела ему встать и пройтись, чтобы проверить, не жмет ли где. точь-в-точь, как это делал Михаил Сапожник в Юзофове, когда приносил Якову обувь для примерки. «Тютелька в тютельку, правда?» «Да, хорошо». «Что же ты, мой Яков, такой скучный? Теперь, когда я рядом, я буду следить за тобой. Мне не придется лазить тебе на гору, ведь мы теперь дверь в дверь». «Да, ты совсем не рад, а я так ждала этого дня». Рассвет был темным и походил на вечер. Солнце в небе мерцало огарком. Загайка с дружками отправился в лес на медвежью охоту. Стефан, сынок Загайка, расхаживал по селу в высоких сапогах с боровой шапкой-ушанкой, с бараньим полушубком, с красной вышивкой. В правой руке он держал плетку. Мужики называли Стефана вторым Татулей. Он с молодецства имел сношение с женщинами, уже успел наплодить байструков. Стефан был коренаст, с прямоугольной головой, курнос, как мопс. Подбородок у него был вздернутый, с углублением посередине. Он имел славу наездника, занимался с отцовскими собаками, ставил капканы на дверей и птиц. Как только отец ушел на охоту, он принялся хозяйничать. Он заглядывал в хаты, все вынюхивал своими широкими ноздрями, все искал. Всегда можно было найти у мужика что-нибудь, что по закону принадлежало помещику. Вот он зашел в кабачок и заказал себе водку. То, что трактирщицей была его родная сестра, побочная дочь Загарыга, не помешало ему кончиком плетки приподнять подол ее платья. Прошло немного времени, и он уже был возле хаты Яна Бжика. Когда-то Ян Бжик был уважаемым им на деревне хозяином. Он принадлежал к тем мужикам, которых Загайк покровительствовал. Но теперь Ян Бжик стар и болен. В тот же день, когда вернулся со скотом с горы, он слег и целые дни проводил на печи, все более обессиливая. Он кашлял, плевал и то и дело что-то бормотал про себя, лежал щуплый, исхудавший, с длинными космами волос вокруг плеши. Лицо красное, словно освеженное, щеки впалые, выпуклые глаза, затянутые кровавыми жилками, а под глазами мешки. В нынешнюю зиму Ян Бжик был уже так слаб, что с него сняли мерку для гроба. Но он снова пришел в себя и лежал лицом в горнице, один глаз склеплен, другой открыт. Тяжко больной, но он не переставал следить за хозяйством и не пропускал ни одной мелочи. То и дело слышался его хрип. «Никуда не годится, без руки». «Не нравится, так слезай с печки, делал сам», — огрызалась Бжикиха, маленькая, чернявая, наполовину плешивая, с лицом усеянными бородавками, с раскосами, как у татарина, глазами. Между женой и мужем не было мира. Бжикиха открыто говорила, что супруг ее уже изъездился и что ему пора на покой. Бася, коренастая, темная, скуластая, с прорезями глаз, как у матери, была известна лентяйкой. Она могла сколько угодно сидеть на постели, уставившись в пальцы собственных ног и время от времени засовывая руку за пазуху в поисках вшей. Ванда возилась у печи, лопатой доставала буханку хлеба. Хозяйничая, она потихоньку повторяла сказанное ей Яковом, что мир сотворил всемогущий Бог, что Адам и Ева были первыми людьми, что Авраам первый узнал Бога и что Яков – праотец всех евреев. Ванда никогда ничему не училась. Слова Якова впитывались в ее мозг, как дождь в сухое поле. Она даже запомнила название племен и историю о том, как братья продали Иосифа в Египет. Стоявший у двери Стефан прислушивался к ее бормотанию. «Что это ты разговариваешь сама с собой?» — спросил он. «Ворожишь, что ли?» «Не держи дверь открытой, паныч», — сказала Ванда. «Холод входит». «Ты горячая, так быстро не замерзнешь». И Стефан вошел в хату. «Где раб, еврей этот?» «В Авине». «Он не хочет зайти в дом?» «Не хочет». «Говорят, ты с ним спишь». Бася хихикнула, обнажив широкие редкие зубы. Она злорадствовала, что заносчивая ее сестре попала. Конец первой стороны, страница 67. Переверните, пожалуйста, кассету, и вы сможете продолжить прослушивание книги. Спасибо.